Межпланетное пространство. USSC Зевс. Таймер методично отсчитал последние секунды и послал сигнал на центральный сервер суперкомпьютера. Дремлющий в режиме ожидания искусственный интеллект тут же очнулся. Сформировал команду и отправил ее в нейросеть, управляющую поддержанием жизни спящих в индивидуальных капсулах астронавтов. Сложная система приняла команду к исполнению и тут же ожила. Заработали микроприводы, закрывая одни и открывая другие клапаны. По тонким трубкам, соединенным через катетеры с телом одного из астронавтов, пошел нейтрализирующий снотворный физраствор. Затем одна за другой несколько доз стимулятора. В лицевую маску начал поступать состав с повышенным содержанием кислорода, чтобы мозг быстрее перешел в активный режим. Процесс выхода из состояния искусственного сна был небыстрый. Системе надо было перевести метаболизм человеческого тела в нормальное состояние. Причем сделать это так, чтобы не произошел лавинообразный выброс гормонов и ферментов, способный надолго вывести его из строя. Поэтому нейросеть четко следовала заложенному в нее алгоритму. Примерно через час астронавт приоткрыл глаза и некоторое время бессмысленным взглядом смотрел перед собой. Его органы чувств понемногу приходили в себя, а мозг свыкался с мыслью, что теперь ему снова надо будет управлять таким сложным хозяйством, как человеческое тело. Наконец, взгляд астронавта стал осознанным. Он медленно перевел глаза в одну сторону, затем в другую, потом прочитал контрастную надпись на небольшом экране, расположенном перед его лицом. «Внимание! Вы Берни Роджерс, бортинженер космического буксира «Зевс», совершающего полет в космическом пространстве. Вы только что вышли из искусственного сна. Через несколько минут вы сможете свободно двигаться. Следуйте инструкциям. Берни Роджерс, бортинженер Зевса», — подумал астронавт и чуть заметно улыбнулся. Он осторожно пошевелил пальцами одной руки, затем другой. Потом повращал кистями. Чуть согнул руку в локте. Немного поджал и снова распрямил ноги. Затем внимательно прислушался к ощущениям. За исключением несильной тупой головной боли, подташнивания и сухости во рту, чувствовал он себя вполне сносно. Организм вроде постепенно приходит в себя. Часы на экране показывали время и дату. Берни провел во сне 5 дней и 12 часов. Если бы все это время он пролежал на больничной койке на земле, то чувствовал бы себя разбитым от того, что находился в одной позе. Но он был в невесомости, пристегнутый к спальному месту мягкими ремнями. Поэтому отрицательные последствия сна для его тела были гораздо менее выраженными. Закрыв глаза, Роджерс сделал несколько глубоких вдохов, наслаждаясь прохладным, обогащенным кислородом воздухом. Затем медленно освободил руку и отстегнул лицевую маску. Вентиляция в режиме экономии работала на минимуме, поэтому атмосфера жилого блока была не совсем свежей и даже немного затхлой. Но это легко исправить. Он повернул голову и посмотрел на полусферу камеры, закрепленную на потолке. В режиме экономии они тоже должны были быть выключены. Но это надо будет проконтролировать. Берни аккуратно отсоединил катетеры и систему отвода продуктов жизнедеятельности, освободился от ремней и выбрался из индивидуальной ячейки. Держась за боковые поручни, он подплыл к соседнему астронавту, снял со своего запястья индивидуальный биометрический модуль и надел прибор ему на свободную руку. Широкий толстый браслет несколько раз недовольно пискнул, настраиваясь на нового хозяина, затем мигнул зеленым огоньком и перешел в рабочий режим съема и передачи данных. Такой модуль был у каждого астронавта. Он предназначался для постоянной диагностики основных показателей организма, таких как пульс, кровяное давление, сатурация, уровень стресса и еще полдюжины других медицинских параметров, в которых Берни не очень разбирался. А еще по нему можно было определить, в каком отсеке находится его хозяин, или запеленговать в радиусе нескольких километров от корабля. Это было важно. Теперь операторы в ЦУПе будут видеть, что браслет Роджерса находится в состоянии сна в жилом отсеке. В памяти искусственного интеллекта корабля, конечно, будет зарегистрировано событие, описывающее 10-секундный перерыв в регистрации параметров модуля, понадобившихся для того, чтобы одеть его на нового хозяина. Однако он был уверен, что для детального изучения файла в ближайшее время дело не дойдет. Повиснув в пространстве, Берни осмотрел жилой модуль. В тусклом освещении все выглядело так, как они с командиром оставили 5 дней назад, перед тем, как уйти в искусственный сон. На него вдруг навалился голод, отозвавшийся в пустом желудке неприятным урчанием. Но вначале надо закончить важные дела, а потом можно будет и поесть. Роджерс оттолкнулся ногами и медленно подплыл к ячейке командира корабля. Он на секунду завис перед ним, рассматривая прикрытое кислородной маской лицо. Затем осторожно, словно боясь разбудить, расстегнул нагрудный карман туники и вынул из него мастер-ключ, дающий полный доступ ко всем системам корабля. Через несколько секунд Берни сидел в кресле командира в отсеке управления. На экран перед ним был выведены корневые файлы программы администратора, управляющей искусственным интеллектом Зевса. Он открыл возможность считывания информации с посторонних носителей и загрузил в систему со своего компактного носителя сложную программу-эмулятор. Она создает копию искусственного интеллекта, которую будет видеть ЦУП. С этого момента его программа будет передавать, что полет идет по согласованному с Землей плану, а экипаж в полном составе спит. А еще он привязал к реальному времени и закольцевал материал, отснятый за предыдущие сутки камерами, расположенными в отсеках, чтобы ЦУП видел, что они пусты, а космонавты спят в своих индивидуальных ячейках. Через 4 дня эмулятор передаст на Землю, что начался цикл торможения. Еще через 6 автопилот приступит к маневрированию, чтобы вывести Зевс вместе с астероидом на расчетную орбиту. Единственным отклонением станет сбой в системе поддержания жизни экипажа. По какой-то причине командир не сможет проснуться, чтобы проверить, не пропал ли голос пустоты. Он и экипаж будут спать до самого конца путешествия. Чтобы произошло именно так, Берни вошел в нейросеть и изменил параметры пробуждения. Теперь корабль и его груз были под полным контролем Роджерса, но на Земле об этом никто не узнает. А сейчас можно и поесть. Роджерс отстегнул ремни, удерживающие его в командирском кресле, оттолкнулся ногами, ловко развернулся в пространстве и поплыл в жилой модуль, где располагалась кухня. Там он включил вентиляцию, чтобы освежить застоявшийся за 5 дней воздух. Быстро разогрел и проглотил порцию курицы с рисом и на секунду прислушался к недовольному урчанию в животе. После выхода из сна предполагалась более легкая еда, вроде овощного пюре или бульона из тюбика. Но он очень хотел есть и не смог удержаться. Будет обидно, если желудок не справится и отвергнет предложенную ему пищу. Убедившись, что все в норме, Берни взял из шкафа банку с консервированным кофе, повернул нижнюю часть на полоборота по часовой стрелке и поставил на стол, задумчиво наблюдая, как встроенный в дно термоэлемент разогревает напиток. Итак, все прошло почти идеально. В плане был лишь один небольшой провис, когда на пути к астероиду из-за голоса пустоты ЦУП чуть было не принял решение на разворот корабля обратно к Земле. Если бы Роджерс об этом вовремя не узнал, то миссию бы прекратили. Это был бы полный провал. Но он узнал и своевременно исправил ситуацию. Голос пустоты был ничем иным, как специально настроенным на разбалансировку человеческого организма инфразвуковым алгоритмом, который транслировался через динамики системы общего оповещения, установленные в модулях и в индивидуальных капсулах. Причем трансляция шла только в случае, если рядом находился кто-нибудь из членов экипажа. Любой, кроме Роджерса. Инфразвуковое воздействие активировалось через индивидуальный биометрический модуль, который на запястье носили астронавты. Именно к его маячку у 6 членов экипажа была привязана активация динамика. Получалось, что под разрушительное воздействие попадали все члены экипажа, кроме Берни, на браслет которого система не реагировала. Поэтому он мог избежать пагубного влияния инфразвука на психику и организм. Программа генерирования инфразвуковых алгоритмов была тайно установлена Роджерсом еще на Земле. Так что для ее активации надо было лишь ввести команду, что и было сделано на пути к астероиду. После достижения нужного эффекта инфразвуковое воздействие было выключено, а экипаж быстро пришел в норму. Сеансы психотерапии, переданные из ЦУПа, не имели к выздоровлению астронавтов никакого отношения. Все это нужно было сделать для того, чтобы приучить ЦУП к возможности непонятного воздействия на мозги экипажа на определенном отрезке траектории корабля. Чтобы на обратном пути руководители полета уже не удивлялись, что у экипажа снова закипели мозги. Ну а дальше все срослось, как хорошо подогнанные звенья одной цепи. После того, как Зевс взял астероид на буксир и направился к Земле, Берни снова запустил программу передачи инфразвука. На этот раз на полную мощность, способную реально свести людей с ума. Справиться с помешавшимся экипажем из 6 человек одному здоровому невозможно. Поэтому предполагалось спровоцировать ранний срыв у одного из членов, чтобы показать Земле, что ситуация на корабле критическая. Для этой цели был выбран медик. Чтобы сгладить воздействие голоса пустоты, он колол в себе усиленные дозы антидепрессантов и опиатных нейролептиков. Это привело к развитию у него злокачественного нейролептического синдрома, от которого до срыва был лишь один шаг. Но его еще надо было сделать. Для этого Берни подмешал в еду медика специально разработанный препарат, который вызывал лавинообразную блокаду дофамина и привел к разрушению психики. У Дока за несколько минут развилась острая форма импульсивного кататонического возбуждения, опасного патологического состояния, сопровождающегося реалистичными галлюцинациями, импульсивными, не имеющими смысла действиями и повышенной агрессией. Как и предполагалось, увидев, что состояние астронавтов критическое, ЦУП принял решение взять на себя управление кораблем, а экипаж вести в сон. Командир должен был проснуться через 6 дней, чтобы оценить обстановку. Поскольку за искусственный интеллект отвечал Берни, он запрограммировал свое пробуждение на 6 часов раньше командира. Эти несколько часов позволили ему получить полный контроль над Зевсом и запустить программу-эмулятор, которая должна убедить Землю, что корабль все еще управляется из ЦУПа. Кто разработал такой сложный и многоуровневый план, Роджерс не знал. Вначале он думал, что Мади. Но тот честно признался, что у него недостаточно технических знаний и возможностей для выстраивания операции такого уровня. Взять хотя бы уникальный препарат, вызывающий блокаду дофамина, изготовленный в теоретически невозможном варианте перорального применения. Или особый инфразвуковой алгоритм, который можно было классифицировать как полноценное нелетальное оружие. Значит, за стариком стоял кто-то другой. Еще более мудрый, сильный и влиятельный. Догадки насчет этого у Берни были, потому что все согласования деталей и корректировки плана шли через Джейн. Загадочную и немногословную Джейн, личного помощника теневого банкира. Разбираться в этом сейчас не хотелось. Какая разница, кто придумал план? Главное, что он работает и неуклонно приближает его к цели. Берни посмотрел на настенные часы. До Земли оставалось 13 дней. В одиночестве, в пустом корабле, в компании спящих астронавтов, которым не суждено проснуться. «О Всевышний! Укрепи мою веру и волю!» Тихо прошептал он начало молитвы. Но тут тонко пискнул сигнал на кружке, означающий, что кофе уже разогрет до нужной температуры. Разочарованно вздохнув, Роджерс взял банку, вытянул из гнезда широкую трубку, вставил в отверстие и сделал длинный глоток чуть сладковатого ароматного напитка. Помолиться можно будет и позже. А сейчас надо подготовить тело и разум к длительному одиночеству, и бодрящий напиток в этом очень поможет.